Евангелие от Луки. Первое место – это 4 глава сначала. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: кое-что сказать. Иногда мы удовлетворяем себя тем, что мы посещаем Дом Божий. Это хорошо. Но мы слышали, Господь нам сказал через первого брата, что точно так, как люди подходили и уходили от Голгофы, так и люди приходят и уходят. Приходят для того, чтобы больше никогда не прийти. Никого это не спасать. Более того, люди, которые бросали мимолетный взгляд на Иисуса, которые не задерживались возле Иисуса, они его злословили. Они не могли просто молча пройти. Я знаю такие примеры, когда люди из добрых намерений посещали наш Дом Божий. Но когда это было мимолетное, такое, знаете, вхождение и выхождение, они говорили плохо. Верующих, о Доме Божьем и о самом Боге. Почему? Как правило, это ожесточенная душа. И человек, который винит других, который постоянно притыкается о верующих, который оправдывает свое неправильное состояние, указывая на других, он находится в самообмане. Как правило, это очень далеко удаленный от Бога человек. Он не находит покоя, ему надо кого-то винить, себя он не хочет винить. И он видит, кто как ходит, кто как ест, кто как пьет, кто как живет. Бог из тех спросит, кто неправильно ходит, ест, пьет и живет. Но это не оправдание для меня или для любого из вас. Если мы говорим: а почему он, а почему она, а если бы он, а если бы она. Не надо. Если бы мы подошли к Голгофе, это гора в Палестине, если бы мы действительно задержались у подножья креста Голгофы, наша жизнь бы переродилась. Мы бы были не обеленные, а преображенные, очищенные, как мы слышим дальше. Позвольте один пример, который ранее уже был здесь рассказан. У одной матери был сын, который был редко дома. Он был моряком дальнего плавания, мама была верующая, он нет. Однажды, когда он в очередной раз был в отпуске, она его попросила: «Сынок, ну хотя бы ради меня, если уже ты не хочешь идти в храм, Богу помолиться. У нас в городе есть музей, она сказала, и в этом музее выставлены много картин библейских. И там была одна знаменитая картина — распятие Иисуса выставлено». Случай этот происходил в Канаде, там, где много озер на севере Канады. И он согласился, решил в угоду матери это сделать. И впоследствии люди, которые наблюдали эту картину, рассказывали, что подошел человек грубой наружности, он был одетый в своей форме матросской, без козырки своей. Он подошел и сказал: «Где можно увидеть картину распятия Иисуса?» Женщина, которая сидела там, дала ему схему, карту, как можно пройти, с какой комнаты куда, номер ему пометила. И он пришел. Ему дали описание этой картины. Он пришел. И там везде сидят люди, которые смотрят за тем, чтобы картины не повредили. И вот уже другая женщина, наблюдая, заметила, как человек очень грубой наружности, вот так слишком вольно, можно сказать, вошел в зал. Он сел напротив на скамейку, которая там была, закинул ногу на ногу и так, знаете, с любопытством стал рассматривать эту картину. Вдруг в его внешности что-то изменилось. Он быстро взял описание этой картины, стал читать, поднимать глаза на ту картину, опять читает, опять поднимает, опять читает, опять поднимает. Потом он снял свою бескозырку. Потом он сел в более благопристойном виде перед этой картиной. Потом он встал. А потом эта женщина увидела, как у него слезы потекли по щекам. Он что-то понял. Он понял из описания этой картины, что этот распятый, нарисованный на кресте, на картине, человек, Сын Божий, который умер за него на кресте. И все, что происходило на Голгофе, это было ради него. Не походите. Я уверен, что человек, который посмотрит в глаза Иисуса, он не останется. Нельзя остаться равнодушным у Христа Голгофы. Когда мы понимаем, что мы виновны, что мы грешные, и в то же время лицезреть, как Он умирает за мой грех, и в глазах нет осуждения, в глазах нет укора, там любовь, там желание прощения каждого человека. Поэтому Библия говорит, чтобы мы взглянули на крест, на котором был распят Иисус. Поэтому Слово Божие говорит: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Не ищите оправдания своей неправедной жизни. Не оправдывайтесь тем, что не все верующие живут так, как они говорят. Бог и с них спросит. Посмотрите на Голгофу. Разве Иисус виновен в том, что вы прошли мимо? И мы слышали, Он любит нас. Любит нас. Такие, как мы есть. Мое желание сегодня нечто сказать об искушении. И о победе над искушением. И показать это на примере Иисуса Христа, Сына Божия. Знаете, искушение бывает разного рода. Я бы хотел сегодня сказать об искушениях как сомнении. Об искушениях как сомнении. Это наша катастрофа, что мы сомневаемся сейчас. Первый человек усомнился в силе Божьих слов. Это был Адам и Ева. Сатана очень хитро подошел к ним в Едемском саду, и он сказал: неужели это правда, то, что Бог сказал? И они вступили в диалог, им вообще не надо было разговаривать с дьяволом, это была их ошибка. Они вступили в диалог с ним и сказали: нет, Бог разрешил нам кушать от всех деревьев, только вот от одного дерева не разрешил. И он сказал, что мы умрем, если мы вкусим от этого дерева плод. Сатана сказал: не может быть, не может быть. И они усомнились в словах Бога. И Ева сорвала плод, и ела, и дала Адаму. Сомнения, которые пришли через искушение. Впоследствии Иисус в дни своей земной жизни, говоря о новообращенных людях, сказал: горе тому человеку, через которого соблазн. Горе тому человеку, который ведет в сомнение кого-то своей неправильной жизнью, своими словами, своими поступками. Это ужасно. Сомнения будут приходить через соблазны, но горе тому, через кого они приходят. И вот человечество, по причине того, что оно начало сомневаться в том, что сказал Бог, произошла трагедия на небе. Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада, и человек был разобщен с Богом. И теперь в виде сомнений сатана продолжает искушать все человечество. Бог хочет вернуть людей, а сатана говорит, это невозможно. Бог говорит, люблю, а сатана говорит, он не может любить такого человека, как ты. Бог говорит, прощаю, а сатана говорит, тебя за что прощать? 30 лет грешил, одну минуту молился и думай, что ты прощен, не может быть. Бог говорит, что он вернет нам небо, а сатана говорит, это невозможно. Вы будете всегда здесь на земле или вообще, говорит, вечности нету. И что только не было на протяжении нескольких тысяч лет. И вот пришел второй Адам, Иисус, Сын Божий. Пришел для того, чтобы победить то искушение, которое не выдержали первые люди Адам и Ева. И когда он в 30 лет вышел на открытое служение и после принял крещение на Иордане от Иоанна Крестителя и сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду, мы читаем, что он исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню, и там был искушаем от дьявола 40 дней. 40 дней. Я удивляюсь, как сатана дерзнул искушать Сына Божия. Какими искушениями? Вы посмотрите, это первое искушение. И этим искушением, я убежден, подвергаются все христиане. Все христиане. И каждый честный христианин должен признаться, что он тоже был искушаем этим искушением. Что же он и чем он искушал Сына Божьего? Он подвергал сомнению Бога. Разве так не было в вашей жизни, братья и сестры, когда вы, возможно, стояли на коленях, и сатана вам говорил, кому ты молишься? Да кто тебя будет слушать? Да нету вообще никакого Бога. Разве вы не переживали такие искушения, когда он хотел именно этими словами ввести вас в сомнение? Или когда мы молимся, и ответа нету. Мы молимся, и ответа нету. И если мы все же остались верны в том, что есть Бог, тогда сатана говорил нам, но знаешь, если бы Бог тебя простил, Он бы тебе ответил. Ну, посмотри, Бог не отвечает на твои молитвы. И то, что Бог говорил, это неверно. Ты просто непрощенный грешник. И все твои усилия напрасны. Ты посмотри, каждый день у тебя срывы. Ты спотыкаешься, ты падаешь. Тебя там в церкви убеждают, что Бог простил тебе грехи, чтобы ты имел уверенность в спасении. Ну, как ты можешь быть уверенным в спасении, когда ты грешишь? И потом, разве у тебя есть общение с Богом? Я не хочу добавлять все то, что говорит сатана. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Те, которые пережили возрождение, сатана искушает вас. Именно это. И здесь сатана хотел ввести в сомнение самого Сына Божия. Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий. И вы знаете, здесь Иисус дает пример всем христианам. Он не начинает доказывать дьяволу, что он Сын Божий. Он был Сын Божий. С этими искушениями подходит сатана к людям и говорит, если бы был Бог, или если бы Бог действительно отдал своего Сына, или если бы Сын действительно простил тебя, если бы ты был прощен, тогда... И он начинает нам много-много говорить. На каждый случай отдельные примеры. И каждому человеку подбирает свой ключ. Друзья мои, неужели мы будем доказывать дьяволу, что мы дети Божьи? Неужели мы будем дьяволу объяснять, что есть Бог? И что Сын Божий пришел в этот мир? Когда мы начнем это делать, мы уже впали в сомнение. Потому что человек, который уверен в бытие Бога, уверен в крестных страданиях Сына Божия, уверен в том, что Иисус его простил, он не доказывает. В этом нет никакой необходимости. И Сыну Божьему не надо было доказывать дьяволу, что он есть Сын Божий. Ему ничего не стоило все эти камни, которые были в пустыне, превратить в хлеба и сказать: «Ну ты убедился, что я Сын Божий?» И сатана бы тогда сказал ему: «А зачем ты это делал, если ты Сын Божий? Если ты был уверен, что ты Сын Божий, зачем ты эти камни превращал в хлеба? Ты сам не уверен в этом». И на этот крючок попадаются многие верующие люди, и они опять ищут доказательств, и они опять ищут какие-то аргументы, и они в сомнениях, и они тонут, и они идут дальше, дальше, удаляются от Господа. Братья и сестры, желание дьявола, как это не страшно. Мы иногда боимся признать самим себе это. Он искушает нас сомнениями, что Бога нет. Он искушал этим самого дьявола, искушал Иисуса Христа. И это было настолько ужасно. Я думаю, ну как он мог, как он смел? И когда он не смог искусить Иисуса этим искушением, тогда он сказал другое. Он сказал: хорошо, если Бог есть, если действительно все так, как ты утверждаешь, и ты непоколебим в своей уверенности, ну тогда бросься с крыла храма, просто прыгни в эту пропасть. Ведь написано же в Слове Божьем, что ангелом своим заповедало тебе сохранить тебя, на руках понесут тебя, да не приткнешься ногой твоей о камень. Вы знаете, мы не должны испытывать. Это тоже говорит о сомнении человека. Ведь как раз такой поступок говорит о том, что человеку нужно доказательство того, что Бог это действительно сделает. Библия говорит: не искушай Господа Бога. Так Иисус ответил. И так должен ответить каждый христианин. Сегодня это наивно звучит, но люди мира говорят: а что, правда Бог есть? Да. Вот если бы Бог мне, говорит, дал бы ГАЗ-24, да, ну я бы поверил, что Он есть, говорит, да. И вот так рассуждают сегодня люди, неверующие. Неужели мы будем тоже так рассуждать? Неужели мы тоже будем искушать Господа Бога? Ведь когда человек ищет доказательств его обетований, это говорит о том, что он сомневается в Божьих обетованиях. Они исполнятся над нами. Тысячи раз. И исполняются каждый день над нами. Если бы мы упали с крыла храма, он сильный. И это не значит, что если в Евангелии от Марка написано: выпьют что смертоносное и не повредит им. Это не значит, что мы теперь должны попробовать, ага, правда это или неправда, и взять, выпить эссенции уксусной и убедиться в том, что нам ничего не будет. Это было бы очень глупо. И Бог бы не ответил, я почти уверен. Может быть, милость бы проявил бы особую. Но если бы это было случайно, если бы кто-то хотел нас отравить или еще что-то, сила Божия бы явилась на нас. Если мы дети Божьи, если мы верим в Него, если мы не сомневаемся в Его силе, в Его могуществе, в Его обетованиях. Так говорит нам Слово Господне. Братья и сестры, у нас у всех есть искушения. Искушения – это что-то очень страшное. Искушения настолько овладевают нами, что они становятся нашей частью, и мы даже не можем их отделить от себя. Нам кажется, что мы и есть эти искушения, и мы не знаем, как от них избавиться. Искушения бывают разнообразные. Сегодня мы об одной части искушений говорим, как о сомнении, что Бог меня уже не слышит, что Бог меня забыл, что Бог меня оставил, что, может быть, даже и все это не так, и, может быть, Он меня вообще не простил, а, может быть, я не искренне каялся, а, может быть, я уже и сам не знаю, искренне или не искренне я каялся, правильно или неправильно я молился, и человек впадает в отчаяние. Вот так ведет сатана людей. Что же делать? Это было не последнее искушение Иисуса. Не последнее искушение. Написано, до времени отошел. И мы не знаем, сколько было впереди этих искушений. Напоследок, к 40-му дню, может быть, сатана с этими особыми искушениями подошел к Иисусу. А что было раньше и после, Евангелие говорит нам о некоторых моментах. Я хочу о последнем сказать. И через это показать выход из искушений. Это было в Гефсиманском саду. Мы себе представить не можем силу того искушения, которыми подвергался Сын Божий. Представьте себе, вот вам трудно сегодня, очень трудно, у вас болит душа, миллиарды людей на земле, и все их боли и страдания, и все их искушения, и все их грехи, это ваш грех, который вас давит, а грехи миллиардов людей, которые умерли уже давно, они были на нем, на Сыне Божьем. Это было настолько сильно. Мы слышали, он стал грехом за нас. Это было настолько сильно. Весь ад, все демоны сосредоточились там, в Гефсимании и потом на Голгофе, чтобы поколебать Иисуса, чтобы не допустить искупления рода человеческого. Это было настолько сильно, что Иисус сказал: «Боже мой, для чего ты оставил?» Наверное, вы тоже переживали такие моменты. Но это была наша личная жизнь, когда мы говорили: «Господи, почему? Почему? Зачем?» Эти обстоятельства. Мне так трудно. Нету выхода. Нету помощи. Почему ты оставил? У каждого человека есть своя Гефсимания. Гефсимания – это место, где росли оливковые деревья, где стояли каменные пресса, и из плодов олив делали масло оливковое. Это пресс, в который попадают все люди. Но никто не был в такой Гефсимании, как Иисус. Что же Он сделал? Как Он вышел победителем из этой Гефсимании? Как Он мог, неся на Себя эти ужасные искушения, грехи, выйти из Гефсимании, не усомниться, не поколебаться, а пойти еще и на крест после Гефсимании, чтобы умереть за нас. Он молился. Библия говорит, что он прилежно молился. Библия говорит, что он так молился, что пот его был как капли крови, которые падали на землю. И он был услышан. Отец послал ангела с небес и укрепил сына. Вы знаете, что говорит Слово Божие? Он был искушаем во всем и не сделал этого. Вы знаете, почему это было? Чтобы помочь искушаемым. Вот какое бы у тебя ни было искушение, в какие бы сомнения не пытался ввергнуть тебя дьявол, как бы он ни хотел сегодня разрушить твою веру, ты можешь прийти к Иисусу. Он может. Он прекрасно понимает твое состояние. Иногда нам кажется, нас никто не может понять. У нас очень трудная жизнь. Иногда нам кажется, что у нас самая тяжелая жизнь. И мы в отчаянных обстоятельствах. Мы во мраке. Мы в темноте. Мы в Гефсимании. Мы под прессом. И мне кажется, мы будем сломлены и раздавлены. Иди, Иисус, суд Божий. Он может. Он победил все искушения. У него есть сила помочь тебе, вывести тебя на светлую дорогу, поставить ноги твои на твердом основании и повести тебя в вечную жизнь. Он учил своих учеников и говорил: молитесь, чтобы не впасть в искушение, не впасть в сомнение. Все, что Бог сказал в своем слове, это правда. Многие люди сомневались в этом слове, поэтому проблемы имеют. И если честно, то и в нашей жизни были моменты, когда мы думали: неужели это правда? Если это правда, то почему такова моя действительность? Это были моменты нашей слабости. Это были моменты, когда близко подходил сатана и говорил: неужели ты в это веришь? Где же Бог? Он тебя не слушает. И, может быть, мы в немощи своей говорили: почему? Иисус тоже сказал: почему? Не победил. Победил сомнения. Не усомнился в любви своего Отца. И в последнее мгновение, когда мог триумфально сойти с креста, когда основы земли колебались, и темно стало, и солнце не дало света на Голгофе, он молился Отцу и говорил: «Отче, прости им! Они не знают, что делать». Это было победа. Из Гефсимании можно выйти не жалким человеком, а сильным в духе человеком. Из Гефсимании можно выйти и любить все человечество, как любил Иисус, и молиться за тех, за которых страдал. Это сделал Иисус. Человек это не мог. Сила у Бога. И поэтому он сказал: молитесь. Если у вас особая Гефсимания, прилежнее молитесь, еще молитесь. Но Бог не оставит дитя свое. Он поможет. И пример его в Гефсимании пусть будет нашим примером. Он страдал там и за нас.